Его тяга к театральности оказывала ему в таких случаях хорошую службу. Томас Манн, будучи законченным эгоцентриком, искал признание публики, нуждался в одобрении и уважении с ее стороны. Он жаждал внешних знаков почитания. Любое неодобрение доставляло ему боль, ущемляло чувство собственного достоинства, ранило его тщеславие. Критику он воспринимал с большим трудом. Нередко он переживал ее как личную обиду. Критические замечания в его адрес или в адрес его произведений встречали неприятие и укати. Солнечные лучи его славы согревали в конечном счете ее. Да, в общем-то, было не так уж и много современников, которые осмеливались нелицеприятно критиковать великого немецкого писателя. Тем более, что и международное признание его авторитета достигло соответствующих масштабов. В 1929 году Томас Манн был удостоен Нобелевской премии по литературе. Не за все творчество, а лишь за Буденброков. Сенсационная награда, которая спустя 17 лет снова досталась немецкому писателю. В 1919 году ее получил Герхард Гауптман, не стала для него неожиданностью, как он резюмировал в кратком очерке своей жизни, добавив, «Она, то есть Нобелевская премия, по-видимому, находилась на моем пути». Говорю это без заносчивости, исходя из спокойного, хотя и не бесстрастного уразумения моей судьбы, моей земной роли, с которой как-никак связан сомнительный блеск успеха. В своей речи на церемонии вручения премии он выразился более сдержанно. «Может быть, я чем-то способствовал тому, чтобы повергнуть мировую прессу, которая более или менее отзывается на мое имя, к стопам моей страны, моего народа», — сказал он среди прочего. Катя, которая сопровождала его в Стокгольм, еще и десятилетия спустя была недовольна тем, что шведский король, поздравляя лауреатов, сделал несколько шагов только навстречу герцогу Добролььи, в том как все другие должны были сами подходить к трону. Она сочла это некорректным. Потом за обедом Томас Манн потребовал, чтобы его обслуживал его личный камердинер. Это было комично. А в остальном она нашла, что все было замечательно и торжественно, и мы, конечно, были в приподнятом настроении. При вручении Нобелевской премии Томас Манн, вероятно, и вообразить не мог, что меньше чем через год, в октябре 1930 года, когда в берлинском Бетховенском зале он будет произносить речь под названием «Немецкое обращение. Призыв к разуму», коричневые молодчики, рассредоточенные по всему залу, станут выкрикивать оскорбления в его адрес. Еще слава Богу, что ему самому удалось уйти в целости и сохранности. Политический спектакль получил драматическое выражение в событиях всемирного значения. Тень мирового экономического кризиса упала на Европу, и безработные массы стали собираться под знамена национал-социализма, от которого они ждали улучшения своего положения. Томас Манн, в годы Веймарской республики, ставший демократом, неустанно предостерегал соотечественников от пагубного влияния нацизма, называл курс Гитлера преступным и вызывал к разуму немцев. Но как ни горько это было, ему пришлось принять к сведению, что призывы его глаз вопиющего в пустыне. Угрозы в его адрес звучали все чаще. Он получал анонимные телефонные звонки. На его дачу в Ниддане, поселок на берегу Балтийского моря, ему прислали обугленный экземпляр Буденброков, зловещий предвестник костров, на которых в мае 1933 года нацисты будут жечь книги. Книги самого Томаса Манна в костры не попали. 30 января 1933 года престарелый рейхспрезидент Гинденбург назначил Адольфа Гитлера рейхсканцлером. Через какие-то две недели Томас Манн в большой аудитории Мюнхенского университета выступал с докладом на тему «Страдания и величия» Рихарда Вагнера. Мероприятие было посвящено 50-летию со дня смерти композитора. На следующий день, это была годовщина их свадьбы, он вместе с Катей отправился в Амстердам, чтобы там прочесть этот доклад снова. Больше в Германию им не суждено было вернуться. Началось эмигрантское бытие, правда, они пока этого не знали. После возвращения из лекционного турне с тем же докладом они побывали еще в Брюсселе и Париже, Томас Манн с семьей отдыхал в Варрозе, откуда с напряженным вниманием и тревогой наблюдал за тем, что происходит в Германии. В отличие от Кати, он пока надеялся на возможность возвращения домой. Однако вскоре стало ясно, что об этом нечего и думать. «Оставайся в Швейцарии, здесь ты будешь в опасности», — настоятельно посоветовали ему по телефону Эрика и Клаус, ненадолго вернувшиеся в Мюнхенский дом.